коллеги, однокурсники, одноклассники, соседи по дому и двору, абоненты, звонившие на мобильник Канунникову. Список получился внушительным. Побеседовать оперативники успели далеко не со всеми, но работу провернули колоссальную. Интересно, они за эти несколько суток вообще спали хотя бы час? Судя по объему полученной информации, вряд ли. А толку-то? Опрашивать людей надо не подряд, тыкая пальцем в список и выискивая территориально близкие адреса, а по грамотному плану, чтобы не тратить время на лишние разговоры и не дублировать полученные сведения, а находить новые и идти дальше. Ребята этого не сделали, и время оказалось потраченным значительной частью впустую. Они получили адреса дач и подмосковные адреса знакомых Канунникова, где он мог бы спрятаться и отсидеться. Адреса проверили, его там не оказалось. Двое из опрошенных уверенно заявили, что Олег давно знает Милену и даже знакомил их со своей девушкой. Вот это уже хорошо. Когда же это было? Ага, вот, в 99-м году. Давненько, однако. Так что же получается, что Милена еще жила со своим криминальным авторитетом, но уже встречалась с Олегом? Как-то не вяжется. Или авторитета уже убили к тому времени? Седов утверждает, что убийство произошло в 2000 году или в самом начале 2001-го, но он мог и ошибаться. Или Милена ему так сказала, или он невнимательно слушал, или напутал, подзабыл. Да нет, в этом пункте ясности нет, а она очень нужна. Однако же, если предположить, что Канунников убил Милену из-за денег того самого авторитета, то вполне логично предположить и то, что он сам был из ближнего окружения любовника Погодиной. А зачем криминальному авторитету нужен обыкновенный прораб? Может, Олег ему дом строил и во время строительства познакомился с Миленой? Вот и ниточка образовалась. Нужно выяснить, на каких объектах работал Канунников в конце 90-х, и таким незатейливым способом вычислить имя любовника. Господи, но это же так просто! Почему никто до сих пор этого не сделал? Ведь элементарно же! Вот сама бы и сделала, — буркнула себе под нос Настя. Тоже мне администратор-распорядитель. Что-то не сходится. Если Канунников уже в конце 90-х работал на строительстве для богатых, то почему же он так долго жил с родителями в более чем стесненных условиях? У него уже тогда должно было быть достаточно средств, чтобы, если не купить, то хотя бы снять квартиру. А снимать жилье он начал только в 2000 году. Настя ездила по адресу, где он прописан, разговаривала со всеми членами семьи. С матерью, с отцом, старшей сестрой и ее мужем. Там еще двое маленьких детей, племянников Олега. Не протолкнуться, не повернуться, все друг другу мешают, друг на друга злятся. Все усталые и раздраженные. Зачем же он столько лет это терпел, если мог уйти и жить отдельно? С другой стороны, ферму свою он создал только в 2004 году. Значит, относительная финансовая свобода появилась у него не в связи с контрактом, окей. Тогда откуда деньги? Не бог весть какие, конечно. Хозяин квартиры показал, что аренда стоила Канунникову $500 в месяц. Но все-таки получается, что раньше у него таких денег не было. Или были, но он по каким-то причинам не уезжал от родителей. По каким и почему ребята этого не выяснили? Ведь в глаза же бросается. Теперь Милена. Миленой Погодиной Настя занималась сама. «Ну, подруга», — насмешливо спросила она себя, — «и много ты наработала? Других оперов критиковать ты первая. На себя лучше посмотри». Единственное имя, которое назвали родители Милены, было именем некой Светланы Зазули, одноклассницы Милы. Разыскать ее официальным путем не удалось. В Москве Зазуля не зарегистрирована. Настя связалась с ее родителями, проживающими в том же городе, откуда уехала семья Погодиных, и ей сказали, что Света в Москве. Ни адреса, ни телефона, естественно, не дали. Дескать, Света сама звонит 2-3 раза в месяц, и у нее все в порядке. Так какой же это порядок? Настя более или менее представляла. Девушка живет без регистрации, периодически покупает липовые справки, которые показывает милиционерам при проверке документов. проживает вместе с еще несколькими девицами, работает в зависимости от внешних данных. Если данные очень хорошие, то в сфере дорогих интим-услуг. Если приличные, то стала проституткой подешевле, а если совсем никакие, то продавщицей в маленьком магазинчике или официанткой в средней руке забегаловки. А то и в киоске сидит, сигаретами и жвачкой торгует. Родителям, само собой, рассказывает, что отлично устроилась и вообще в полном шоколаде. Далее идут детали, зависящие от уровня фантазии. Снимается в кино, учится в институте, работает в хорошей фирме. Найти Светлану при таком раскладе можно, имея только оперативные подходы к соответствующей социальной среде. Таких подходов, в просторечии именуемых агентурой, у Насти Каменской нет. Зато они есть у Сережки Зарубина. Но Сережка занят совсем другим, и ему ох, как несладко приходится. Он практически в одиночку отрабатывает контакты фигурантов по делам Павла Седова. А Седов в это время, вместо того, чтобы оказывать посильную помощь следствию, пребывает в глубоком запое. Прав оказался старый следователь Давыдов. Не нужно было говорить Седову о том, что Канунников был любовником Милены. Смерть своей подруги он кое-как пережил. Было очевидно, что ему тяжело, но он держался. А вот известие о любовнике его совсем подкосило. Вот интересно, неужели все мужики такие собственники? Умерла, ладно, но изменяла. С первым несчастьем еще можно смириться, но со вторым — ни за что. Собственно, это ведь и есть в чистом виде мотив убийства из ревности. Пусть лучше она будет мертвая, чем живая, но не моя. Так не доставайся же ты никому. Великий Островский. Что-то она отвлеклась. Надо вернуться к Милене. Итак, Милена. Что Настя успела сделать в этом направлении? Поговорила с ее сокурсницами. Урожай небогатый, первый курс. Отучились всего 2 месяца. Близкие отношения почти ни с кем еще не сложились. Те студенты, с которыми Милена общалась более или менее интенсивно, то есть сидела рядом на занятиях, обменивалась конспектами пропущенных лекций, подвозила кого-то из них до метро или даже до дома, никогда не слышали от нее имени Олега Канунникова. О Павле Седове? Да, слышали. Она не скрывала, что живет с ним, а вот об Олеге — ни слова. Настя запросила расшифровки счетов Погодиной из компании мобильной связи за последний месяц, но ничего интересного не выявилось. Разговоры с Канунниковым ежедневно, иногда по 2-3 раза в день. Но по одному звонку — обязательно. Остальные абоненты — родители — 2 девушки, Елена Бунич и Юлия Петракова из учебной группы, салон красоты, стоматологическая клиника, где Милена после перенесенной операции по имплантации зубов должна была регулярно наблюдаться, гинекологическая клиника, в которой она проходила длительный курс лечения от бесплодия, автосервис, магазины автозапчастей, специализированная фирма по чистке штор, туристическая фирма, где Милена заказывала поездку на Мальдивы для себя и Павла. Пенсионерка, живущая в соседней с Седовым квартире. Ей Милена по доброте душевной периодически приносила продукты и оказывала разные мелкие услуги. Но и сам Павел Седов, разумеется.